Часть четвертая. Понедельник. Две сотни жизней смерть взяла, оборвала их нить, а черви, слизни все живут, и я обязан жить. Сэмюэль Тейлор Колеридж. Сказание о старом мореходе. Глава 23. Ривера. Вслед за Риверой в трейлер вошли два офицера в форме. Роберт подскочил на тахте, его тычком перевернули лицом вниз и надели наручники. Ривера прочел Роберту права Миранды, пока тот не успел до конца проснуться. Когда Роберт наконец разлепил глаза, Ривера сидел перед ним на стуле и совал ему под нос какую-то бумажку. — Роберт, я сержант сыскной полиции Альфонс Ривера. В другой его руке распахнулся бумажник с бляхой. — А это ордер на ваш арест вместе со сквозняком. — Вот еще один. На обыск этого трейлера, чем мы сейчас с помощниками шерифа Дефорестом и Перецем и занимаемся. Из дальнего угла трейлера вынырнул офицер. — Его здесь нет, сержант. — Спасибо, — ответил Ривера и снова повернулся к Роберту. — Тебе будет намного проще, если ты мне сейчас скажешь, где сквозняк. У Роберта в голове начало складываться смутное представление о том, что происходит. — Так вы не наркоторговец? — сонно спросил он. — Быстро соображаешь, Мастерсон. — Где сквозняк? — Сквозняк тут ни при чем. Он уже два дня здесь не появлялся. А чемодан я забрал, потому что хотел выяснить, что за тип сидел с моей женой. — Какой чемодан? Роберт кивнул на закрытый алюминиевый чемоданчик, стоявший на полу. Ривера поднял его и подергал защелки. — Замок с кодом. Я уже пробовал. Помощники шерифа переворачивали трейлер вверх дном. Один крикнул из задней спальни. — Ривера! Есть! — Сиди тихо, Роберт. Сейчас вернусь. Ривера встал и направился было в спальню, но в кухню вышел Перец с другим алюминиевым чемоданчиком в руках. — Оно? Перец, смуглый латинос, слишком щуплый для помощника шерифа, кинул чемоданчик на кухонный стол и открыл крышку. — Банк, — ответил он. В чемоданчике ровными рядами лежали аккуратные кирпичики темно-зеленого смешного табака. Роберт учуял мускусную вонь. — Скажу за комплектом для анализа, — сказал Перец. Ривера втянул носом воздух и вопросительно посмотрел на помощника. — Ага, запросто может оказаться травой из газона, которую они продают на вес. — Ну, для протокола же, — обиженно протянул Перец. Ривера отмахнулся от него и вернулся к Роберту. — У тебя большие неприятности, дружок. — Знаете, — ответил Роберт, — мне очень стыдно, что я вам вчера нагрубил. Он попытался улыбнуться. Но у меня сейчас не самое простое время в жизни. — Сделай мне одолжение, Роберт. Скажи, где сквозняк. — Не знаю я. Тогда за всю эту дурь, что сейчас лежит на столе, говно хлебать придется тебе. — Я даже не знал, что она здесь. Я думал, вы пришли за тем чемоданчиком, который спер я, за другим. — Роберт, сейчас мы с тобой поедем в участок. Сядем и будем очень долго беседовать. И ты расскажешь мне и про чемодан, и про людей, с которыми водится сквозняк. — Сержант Ривера, мне не хочется грубить, но когда вы предъявляли обвинение, я еще не проснулся, сэр. Ривера помог Роберту подняться и вывел его из трейлера. Хранение марихуаны в целях продажи и преступный сговор с целью продажи марихуаны. На самом деле обвинение в преступном сговоре гораздо серьезней. Так вы даже не знали о том чемоданчике, который я взял? На твое барахло мне наплевать. Ривера втолкнул Роберта в полицейский крейсер. Голову береги. Вы лучше его тоже захватите, хоть узнаем, кому он принадлежит. «Ваши парни в лаборатории могли бы его открыть и...» Ривера захлопнул дверцу, не дослушав. Потом повернулся к Дефоресту, вышедшему из трейлера. «Прихвати-ка и тот, что в гостиной. Приобщим к делу». «Да Там тоже конопля, сержант? — Думаю, нет. Но этот придурок считает, что чемодан нам пригодится. —